31 мая в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное Дню против курения при участии представителей области здравоохранения, смежных подразделений, сотрудников представительств международных организаций, в том числе и представителей Всемирной организации здравоохранения в нашей стране и сотрудников посольств разных стран Пхеньяне. На мероприятии были речи, затем было разъяснение корректированного и добавленного закона КНДР о контроле над оборотом табака. Участники мероприятия посмотрели телепрограмму «Суперклассный предмет первой необходимости, угрожающей жизни человека» и малый концерт студентов Педагогического университета имени Ким Хёнджика. Между тем, в тот день развернулась пропагандистская деятельность против курения в центральных и провинциальных санитарно-пропагандистских музеях и лечебно-профилактических учреждениях.